Ныне. Опыты с инопланетянами. Дебби не дается наречение младенца. Я думаю, это потому, что младенец по праву не ее. Личность его, будем честны, под вопросом. Имя лишит его истинного наследия. Впрочем, знает ли младенец, кто он есть? Шэрон? Экспериментирует Дебби на Гордоне. Или Синди? Андреа? Джеки? Линди? Старомодного нам не надо. Вроде, скажем, Изабелл. Дебби оказалась права. На древесных улицах младенца приняли, даже не пикнув, и поскольку никто не заявил об утрате новорожденного, нам он, видимо, достался на всю жизнь. Может, и впрямь подменыш, всученный нам по ошибке. Эльфы не сообразили, что у нас нет настоящего ребенка на обмен, потому что, разумеется, каждые 7 лет им полагается платить преисподней десятину человеческой жизнью. Одного лишь младенца Дебби считают подлинной личностью. Вероятно, потому что личность его так мала. Хотя и с нами, двойниками-роботами, общается прежним манером. Дебби пьет слоновьи дозы транквилизаторов, которые видимой пользы не приносят. Явно не унимают странную одержимость, которая Дебби уже не отпускает. Она вечно моет руки, вытирает дверные ручки и краны, закатывает истерики, если сдвинуть вазу хоть на дюйм. Может, это ритуалы, охраняющие от помешательства, а не симптомы оного? «Ей, дьявол, ее дери, психиатр нужен», — громко и сердито говорит Винни Гордону. «Мозгоправ?» — вопит Дебби. «Вот уж нетушки». Продолжительно пошарив в дальних закоулках мозга, Юнис, сласть пощелк-щелков, извлекла собственный диагноз — синдром Капгара. Миссис Бакстер поставила другой. Многостранен. Синдром Капгара? Когда считаешь, что близкие родственники заменены роботами или двойниками, надо же. Ну а что тут скажешь? Ученые верят, мне кажется, тут противоречие в терминах, что это состояние связано с известным феноменом дежавю. А вот это уже интересно, связано с нашей способностью к узнаванию и запоминанию. А что не связано? Первый известный случай зафиксирован в 1923 году. 53-летняя француженка сообщила, что всю ее семью заменили на двойников. Через некоторое время стала жаловаться, что то же самое случилось с ее друзьями, потом с соседями и, наконец, вообще со всеми. В итоге сочла, что ее везде преследует ее двойник. «Ага!» Юнис отчасти подрывает научный авторитет этого заявления, глубоко затягиваясь «сеньор сервис». В последнее время она шагает цветущую тропой утех. «Надеюсь, цветут там примулы, было бы уместно, и куда тропа эта приведет? Надо думать к сексу и смерти». Примечание. «Цветущая тропа утех». Уильям Шекспир, Гамлет, акт 1, сцена 3. Перевод Лозинского. Конец примечания. Но что, если это правда? Что, если у меня и в самом деле есть двойник? Миссис Бакстер, к примеру, сообщает, что видела, как я вчера покупала шампунь в аптеке Бутс. Хотя мне достоверно известно, что я сидела на паре английского. А точнее, около 10:30, деточка? Где-то между. Они бегут меня, хотя искали прежде. И... «Их лапки робкие ступали в мой покой». Примечание. Первые 2 строки стихотворения английского поэта Томаса Уайта, 1503-1542. «Они бегут меня, хотя искали прежде». 1557. «Кого?» Она видела. «Меня из параллельного мира? Моего доппельгангера из этого?» «Двойника», — удивляется миссис Бакстер, — «порождение моего собственного синдрома Капгара? Мы знаем, кто мы, но не знаем, кем можем быть. Может быть, может и нет. На Луну улетела Изабелл, рявкает Дебби. Извини, рассеянно отвечаю я. Она по-прежнему извергает список имен. Мэнди, Кристал, Кёрсти, Патти. О, Господи! Я не знаю. Попробуй ты, устало говорит она. Младенец, в кои-то веки заткнувшись, взирает на меня так, будто впервые видит. Может, синдром Капгара заразен? Я заглядываю в глубину мутных глаз, затуманенных сомнением. На макушке у младенца появился червонно-золотой пух. «Родничок», — произносит Дебби. «Впервые слышу такое имя». «Это не имя, дурочка», — говорит Дебби, гордясь своим знанием о новорожденной анатомии. «Это мягкое место на черепе, под червонно-золотым пухом, где кости еще не сомкнулись. Мне на ум взбредают яйца со снятой верхушкой. Наверное, лучше бы детей этим местом не ронять». «Лучше бы детей не ронять! Точка!» Сурово ответствует Дебби. «Я понятия не имею, как назвать младенца. Ну, честное же слово. Можно пердитый». «Тебя подвезти?» — спрашивает Малькольм Любит, вернувшийся на каникулы, встретив меня по дороге из школы. «У Юнис шахматный матч. У отсутствующей Одри, видимо, снова грипп. Надо с Одри поговорить». «Подвезти?» — переспрашиваю я. «От голода внезапно слабее. На машине», — поясняет он, тряся у меня перед носом ключами, словно в доказательство, что залучает меня не в портшес и не в телегу. «На машине?» Надо перестать за ним повторять. «Отец только что купил», — говорит он в непонятной печали. «Купил?» «Я думаю бросить медицину». Он открывает мне дверцу, а отец меня подкупает, чтоб я остался в Гае. По-моему, неплохая взятка. Я бы осталась на медицинском, если б мне купили машину. Не то чтобы я когда-нибудь поступила бы на медицинский. Там, где ты родилась, саркастически осведомляется мисс Томпсет, знают, что такое наука, разум и логика. Где бы это? А логичная Иллирия? Планета неразумных? А ты что? Хочешь бросать? Малькольм вздыхает и заводит мотор. Я вот иногда думаю, неплохо бы, знаешь, уехать и исчезнуть. Почему все, кроме Дебби, хотят исчезнуть? Может, подучить Гордона опять? Начать фокусничать? Поупражняться с исчезновениями на Дебби? А еще лучше распилить ее напополам? «Мою жизнь уже всю спланировали», — говорит Малькольм, «а я роюсь в бардачке в поисках съестного. Даже покореженной мятной постилки нету». «Ты хочешь домой?» — спрашивает он, когда мы тормозим на светофоре. «Да, не особо. Неопределенно», — отвечаю я. «Вдруг у него есть предложение получше? К востоку от солнца, к западу от луны». Примечание. «К востоку от солнца, к западу от луны» — норвежская народная сказка на сюжет, примерно схожий с «Красавицей и чудовищем». Также популярный джазовый стандарт «East of the Sun and West of the Moon» 1934, романтическая песня Брукса Боумена о грядущей счастливой жизни с возлюбленной. Конец примечания. «Поехали со мной в больницу». «Мне к матери надо. Чудесно. Мне все равно. Если я с Малькольмом, можно навестить также морг, склеп и гиенну огненную». «Рак», — говорит Малькольм, въезжая на больничную парковку, — «очень быстро развивается, сжирает ее заживо. Я как раз грезила о том, как он бросает меня на постель под пологом и говорит, что я гораздо красивее Хиллари». Слово «сжирает» кошмарно дерет мне мозг. Ужасно. Интересно, он прихватил шоколад или виноград? Стульев нет, и мы обступаем подушку миссис Любит с флангов, точно кривые книжные подпорки. Видно только ее голову. Прямо Беккет какой-то. А волосы смахивают на груду весьма пожамканных стальных посудных мочалок. «Привет», — говорит Малькольм, наклоняется и нежно целует ее в щеку. Она отгоняет его точно крупную муху. Судя по звуковому сопровождению, пару мочалок она проглотила, скорее хриплый лай, чем мелодичное умирание, но ведь она людоедка. «А ты чего ждала?» — говорю я себе. «И вообще?» «Она же умирает». «Это кто?» — каркает она. «Иди сюда, ближе подойди. Это Хиллари?» И клешнёй вцепляется мне в локоть, подтаскивает ближе. От человека на пороге смерти не ожидаешь такой силищи. Она меня совсем не узнает. «Но само собой», — восклицает миссис Бакстер, — «ты была гадким утенком, а теперь ты...» — и умолкает. «Прекрасный лебедь», — подсказываю я. «Но мы обе знаем, во что превращаются гадкие утята. В гадких уток». «Ты же говорила, она красивая», — упрекает миссис любит сына, потом вздыхает. «Ну что делать? Наверное, сойдет». «Для чего сойдет?» «Для жертвоприношения девственницы, дабы миссис любит вновь обрела здравие?» «Но нет. Она, похоже, на смертном одре припоручает своего отпрыска моим заботам. Бери его». Беспечно велит она из груды белых хрустящих простынь. «Позаботься о нем за меня, Хиллари. Кто-то же должен». Я нервно хихикаю и объясняю, что я не та. Очевидно, рак уже пожевал ей мозг, но потом соображаю, что меня вполне устраивает замещать принцессу Хиллари. Захлопываю рот и молча разглядываю силуэт миссис Любит под бледно-голубым больничным покрывалом. Может, она сейчас из-под одеяла достанет священника, обвенчает нас, а когда Малькольм поймет, что я не Хиллари, будет слишком поздно. Миссис Любит что-то великовато. Ее ведь сжирают. Впрочем, если приглядеться, силуэт ног неотчетлив. Вот было бы интересно, если б недуги начинали со ступней и продвигались вверх. Наверное, со временем голова становилась бы все горластее. Невежливо расстраивать умирающую, но все-таки с ее стороны отчасти беспардонно, хоть и естественно, с такой готовностью вручать сына первой же встречной. Я, конечно, хочу его, но хочу ли я о нем заботиться? Разве полагается не наоборот? Перед глазами вдруг всплывает голова «Помоги мне». В животе громко урчит, как неловко, но перекусить тут нечем, если не считать, конечно, самой миссис Любит. В конце концов, после бесконечной и крайне бестолковой светской беседы миссис Любит довольно нелюбезно с нами прощается. В дверях больницы мы сталкиваемся с мистером Любитом, весь такой важный, на шее стетоскоп. «А ты что тут делаешь?» — набрасывается он на сына. «Тебе учиться надо. Если каникулы, это не значит, что можно лодырничать». Несколько чрезмерная грубость. В конце концов, мать умирает только раз в жизни. Если, конечно, тебе повезло, ей не взбрело в голову опровергать законы физики. Бедный Малькольм. Надо думать, все несчастливые семьи похожи друг на друга, но каждая счастливая семья, разумеется, счастлива по-своему. Примечание. Аллюзия на первую фразу романа Льва Толстого «Анна Каренина». «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Конец примечания. Но встречаются ли счастливые семьи? Или, если уж на то пошло, счастливые финалы? Вне беллетристики. И какой такой финал, если ты еще не умер? А тогда в чем счастье? Вот моя неминучая смерть от голода. Вряд ли будет счастливой, если, конечно, я сначала не поцелую Малькольма Любита. У тебя нет чего-нибудь перекусить, Малькольм? По-моему, в кармане куртки яблоко. Как это интимно. Сунуть руку в чужой карман и к тому же извлечь пищу. Красивое красно-розовое яблоко. В иной сказке оно было бы вымазано ядом, но в нашей не так. Спасибо. Мы заезжаем за картошкой с рыбой на улицу Тейта. Вот это я понимаю. И съедаем свои кульки с картошкой, припарковавшись на холме «Прыжок влюбленных», откуда ни один влюбленный в жизни не прыгал, по крайней мере, на памяти ныне живущих. Разумеется, в памяти умерших все может оказаться иначе. С прыжка влюбленных открывается панорама Глиблинца и окрестностей. На запад простираются фабричные долины, на юг — дикие пустоши, на север — пасторальные холмы да леса. Днем небо здесь огромно, виден изгиб гигантского шара Земли. В темноте Глиблинс земным созвездием подмигивает у нас под ногами. Как будто, — внезапно говорит Малькольм, хмуря прекрасный лоб, подбирая верные слова, — как будто ты только притворяешься собой. А внутри у тебя совсем другой человек, и его надо прятать, да? Несовершенно такой же человек, который за тобой хвостом ходит. Он странно на меня косится. Нет, кто-то другой внутри. И ты знаешь, что людям он не понравится. Как толстый человек в худом? И вообще, ты всем нравишься, увещеваю я, даже мистеру Бакстеру. Это только снаружи, отвечает он, глядя в лобовое стекло. Ничего нету. Наверное, между нами и полярной звездой. Малькольму повезло, что он нравится людям снаружи. Вот Чарльза никто не любит ни снаружи, ни внутри. Малькольм обнимает меня за плечи. «О, невыразимое блаженство!» — говорит. «Хороший ты друг, Из!» И отдает мне последний ломтик картошки. «Ну, — прибавляет он, — наверное, пора назад?» «Не будет, значит, поцелуя. Не говоря уж о прыжках. Ну да, говорю я, давя в себе разочарование. Я прямо статуя терпения. Сколько еще молчать моей страсти? Пока мне не отрежут язык, пока сардинный мой серебристый чешуйчатый хвост не раздвоится неуклюжими, неподатливыми ногами. Вряд ли стоит тянуть так долго. Малькольм везет меня домой, и в свете фар на каштановой авеню я вижу женщину. Элегантное обтягивающее платье из набивного шелка, такое же болеро, шляпка, словно только что с приема в саду. Ноябрьским вечером смотрится несообразно. Подол до середины икры. А ноги ниже, тоже несообразные. Очень мускулистые, как у балеруна. Что-то в ней не так. Что такое? И когда она сворачивает на дорожку к Авалону, дому Примулов, я пытливо вглядываюсь в окно. Женщина стоит под фонарем на крыльце, на миг ее черты ясно различимы, и, невзирая на тонны грима, не говоря уж о парике, черты эти, несомненно, принадлежат мистеру Примулу. Наверное, репетирует. Импровизирует персонажа на выходе. Хотя кто его знает? Как обманчива порой внешность. В Ардене натыкаюсь на Винни. Она бродит туда-сюда по коридору, укачивая младенца, и в уголке рта ее, в тщетной попытке избавить дитя от пепельных осадков, болтается сигарета. Почему ребенка доверили Винни? Потому что больше некому. Она опасливо косится на младенца. Тот от крика вот-вот лопнет. «А Дебби где?» Винни ядовито хмыкает. «Горку, небось, караулит». И в самом деле. Дебби ведет наблюдение за содержимым горки в столовой. «Едва отвернусь», — негодует она, тыча пальцем в пару вустерских тарелок и дрезденскую пастушку. «А не давай ягозить!» «Правда?» Но они не дураки. Как сюда кто зайдет, ни на дюйм не сдвигаются. Синдром Капгара тут ни при чем, правда? Ты ведь не считаешь, что это твои близкие? Взор ее полон презрения до краев. Я еще не совсем идиотка, Изабел. Но отличит ли она сокола от сороки? Примечание. Уильям Шекспир, Гамлет, акт 2, сцена 2, перевод Радловой. Конец примечания. Вот в чем вопрос. Она удаляется, позабыв про ревущего младенца, откуда-то из-под одежды извлекает тряпку для пыли и политуру, а скоро белых кроликов научится доставать. И давай надраивать дверные ручки. Снова и снова. И потом еще немножко.